чего это ты сегодня с утра в вечернем платье?» — спросил Александр. «И на каблуках?» «А что, мне не идет?» «Черное тебе очень идет», — сказал он и осторожно потерся щекой о мою щеку. «Впрочем, и белое тоже». Вместо поцелуев мы иногда терлись друг о друга щеками. Раньше меня смешила эта его манера, в ней было что-то детское, щенячье. Потом он признался, что принюхивается к моей коже, которая по-особому трепетно пахнет за ухом. С тех пор во время этой процедуры я испытывала легкое недовольство. Мне казалось, что меня используют. «Мы идем в театр?» — спросил он. «Кое-что поинтересней. Мы идем на охоту». «На охоту? На кого же мы будем охотиться?» «Охотиться буду я, а ты будешь смотреть». «А на кого ты будешь охотиться?» «На кур», — сказала я с гордостью. «Ты проголодалась?» «Не смешно». «А зачем тебе тогда охотиться на кур?» «Просто я хочу, чтобы ты узнал меня чуть лучше. Собирайся, мы едем за город». «Прямо сейчас?» «Да», — сказала я. «Только прочти вот это. Тебе делают коммерческое предложение». И я протянула ему распечатку письма, которое утром получила от Ихули по электронной почте. «Привет, рыженькая. Писал к нашей вчерашней такой милой встрече. Оказывается, когда мы оставили наших мальчиков одних и принялись вспоминать старое, у них состоялся спор об искусстве. Брайан показал Александру фотографии работ, которые он планирует выставить совместно с галереей Саачи. Во-первых, это инсталляция «Освобождение Вавилона», макет ворот Иштар, на фоне которых стоят симулякры десантных шотландских волынщиков с задранными юбками. Эти гипсовые фигуры навязывают свое сексуальное возбуждение наблюдателю, атакуют его восприятие и превращают его самого в подобие выставленного на обозрение экспоната. Таким образом, зритель осознает свое физическое и эмоциональное присутствие в пространстве, искривленном гравитацией этого художественного объекта. «Освобождение Вавилона» Александру понравилось, чего нельзя сказать об остальном. Видела ли ты хит венецианской биеннале «Сток сена», в котором 4 года назад прятался от участкового первый белорусский постмодернист Миколай Климаксович? Александр обозвал эту работу плагиатом и рассказал про аналогичный сток Владимира Ульянова-Ленина, находящийся на постоянной экспозиции в деревне Разлив. Брайан заметил, что повторение не обязательно плагиат, это суть постмодернизма, а если шире, основа современного культурного гештальта, проявляющаяся во всем, от клонирования овец до ремейка старых фильмов. Чем еще заняться после конца истории? Именно цитатность, сказал Брайан, превращает Климаксовича из плагиатора в постмодерниста. Александр возразил, что от российского участкового этого Климаксовича не спасла бы никакая цитатность, и если в Белоруссии история кончилась, то в России перебоев с ней не предвидится. Затем Брайан показал Александру работу Асура Кишами, к которой он относится особенно трепетно, не в последнюю очередь из-за серьезных инвестиций, которых требуют ее изготовление и монтаж. Работа Кишами, навеянная творчеством небезызвестной тебе Камиль Палья, представляет собой огромную трубу из эластичного красного пластика с белыми выступами-клыками внутри. Ее предполагается установить под открытым небом на одном из лондонских стадионов. Одна из самых серьезных проблем в мире современного искусства — придумать оригинальную и свежую вербальную интерпретацию работы. Нужны бывают буквально несколько фраз, которые затем можно будет перепечатывать в каталогах и обзорах. От этого кажущегося пустяка часто зависит судьба произведения. Здесь очень важна способность увидеть объект с неожиданной, шокирующей стороны. А это замечательно получается у твоего приятеля с его варварски свежим взглядом на мир. Поэтому Брайан хотел бы получить разрешение использовать мысли, высказанные вчера Александром, для концептуального обеспечения инсталляции. Сопроводительный текст, который я прилагаю, это как бы сплав идей Брайана и Александра. В работе Асура Кишами VD42CC сочетаются разные языки – инженерный, технический, научный. На базовом уровне речь идет о преодолении, физического пространства, пространства табу и пространства наших подсознательных страхов. Инженерные технические языки имеют дело с материалом, из которого изготовлен объект. Но художник говорит со зрителем на языке эмоций. Когда зритель узнает, что какие-то люди дали этому маленькому педику 15 миллионов фунтов, чтобы растянуть пизду из кожи заменителя над заброшенным футбольным полем, он вспоминает, чем занимается по жизни он сам и сколько ему за это платят. Потом глядит на фото этого маленького педика в роговых очках и веселой курточке и чувствует растерянность и недоумение, переходящие в чувства, которые германский философ Мартин Хайдеггер назвал заброшенностью «Гевоферхайт». Зрителю предлагается сосредоточиться на этих переживаниях. Именно они являются эстетическим эффектом, которого пытается добиться инсталляция. Брайан предлагает Александру гонорар в 1000 фунтов. Это, конечно, небольшая сумма, но вариант сопроводительного текста не окончательный, и полной уверенности, что он будет использован, нет. Поговори с Александром, окей? Можете написать ответ лично Брайану на этот же адрес. Я сейчас с ним в легкой ссоре. Он в дурном настроении. Ночью его не пустили в заведение, называющееся Night Flight. Сначала его остановил фейс-контроль. Не понравились спортивные туфли. Потом из недр этого вертепа вышел какой-то голландский сутенер и велел Брайану одеться more stylish. Брайан сегодня весь день повторяет. Stylish? Тот, который передо мной прошел? В зеленом пиджаке и синей рубашке? И срывает свое плохое настроение на мне. Ну да ничего. Самое главное, не забудьте про пропуск в храм Христа Спасителя. Люблю и помню. Твоя И. Александр внимательно прочитал распечатку. Затем сложил лист бумаги вдвое, затем еще раз вдвое, а затем порвал его. 1000 фунтов, сказал он. Ха! Он, видимо, не вполне понимает, с кем имеет дело. Знаешь, напиши ему ты. Ты все-таки лучше владеешь английским. Спасибо, сказала я скромно. «А что написать? Мало предложил?» Он смерил меня взглядом. «Обложи его хуями по полной программе, но только так, чтобы было аристократично и изысканно». «Это невозможно», — сказала я, — «при всем желании». «Почему?» «В аристократических кругах не обкладывают друг друга хуями. Так не принято». «Тогда обложи тем, чем принято», — сказал он. «Но так, чтобы у него жопа треснула. Ну давай, включи этот свой сарказм, которым ты мне всю душу проела. Пускай он хоть раз пользу принесет». Что-то в его тоне удержало меня от вопроса, о какой именно пользе он говорит. Он был трогателен в своей детской обиде, и мне передалась ее часть. А уж если быть честной до конца, разве надо дважды просить лису обложить хуями английского аристократа? Сев за компьютер, я задумалась. Моя интернационально-феминистическая составляющая требовала, чтобы ответ строился вокруг фразы «suck my dick», как у самых продвинутых американок. Но рациональная часть моего «я» подсказывала, что в письме, подписанном Александром, этого будет недостаточно. Я написала следующее. «Dear Lord Cricket, being extremely busy, I'm not sure that you currently suck my dick. However, please feel encouraged to fantasize about such a development while sucking on a cucumber, a carrot, an eggplant or any other elongated roundish object you might find appropriate for that matter. With kind regards, Alexander Fenrir Grey». Я специально написал «Александр» на французский манер. Фамилию Фенрир Грей я придумала в последний момент в приступе вдохновения. Она уж точно звучала аристократично. Правда, сразу вспоминался чай Эрл Грей, из-за чего подпись чуть отдавала бергамотовым маслом. Но все равно имя было одноразовым. «Но?» — спросил он. «Примерно так», — сказала я. «Дорогой лорд Крикет, в настоящий момент я очень занят и не уверен, что вы можете сделать мне, так сказать, это самое. Однако не стесняйтесь фантазировать на эту тему, в то время как будете сосать огурец, морковку, баклажан или любой другой продолговатый округлый предмет, который вы найдете подходящим для этой цели. С уважением, Саша Серый». «А можно без уважения?» «Тогда не будет аристократично». «Ну ладно», — вздохнул он. «Посылай. А потом иди сюда. У серого волка есть дело к красной шапочке». «Какое еще дело?» «Сейчас у нас будет это... Коллоквиум по психоанализу русских народных сказок. Мы будем кидать красные шапочки пирожки в корзинку. К сожалению, пирожок у нас всего один, поэтому кидать его в корзинку мы будем много раз подряд. Фу, какая пошлость. Ты сама подойдешь или мне за тобой сходить? Сама подойду. Только давай договоримся быстренько-быстренько. Нам уже ехать пора. И сегодня мне ничего не перекусывай, а то я замучилась новые трусики покупать, хорошо? Мне же не всякие подходят. Угу. И еще, пока ты говорить можешь. Чего? Скажи, почему тебе каждый раз надо ввернуть в разговор эту апологию самодовольного воинствующего невежества? Это как? Ну, как про красную шапочку и психоанализ. Мне иногда кажется, что ты пытаешься трахнуть в моем лице всю историю и культуру. «С культурой есть немного», — сказал он. «А при чем тут история? Ты что, сфинкс? Сколько тебе, кстати, лет? Я бы дал лет 16. А сколько на самом деле?» Я почувствовал, как мои щеки становятся горячими-горячими. «Мне?» «Да». «Знаешь», — нашлась я, — «я как-то читала стихи одного прокурора в малотиражке Министерства юстиции. Там было стихотворение про юного защитника Родины, которое начиналось со слов «Я не дал бы ему и 15 лет». «Ну, понятно», — сказал он, — «сын полка. А при чем тут эти стихи?» «Притом, когда человек в твоей форме говорит «я бы дал тебе лет 16», сразу начинаешь думать, по каким статьям». «Если тебя раздражает этот китель, — сказал он, — сними свое глупое платье, и скоро вместо погон будет мягкая серая шерстка. Вот так хорошо. Какая ты сегодня умница!» «Слушай, а ты им сделаешь пропуск в храм Христа Спасителя?» «Нет, и правильно. Мы же только что этому Брайану ответ написали. Хотя, хочешь вклеить ему так, чтобы вышло по-настоящему аристократично?» «Если после этого письма, где ты ему все объяснил, ты все-таки устроишь ему пропуск, будет действительно высший класс, а?» «Значит, сделаем?» «Хорошо, я тебе тогда напомню. Вот дурак, а? Я же сказала, не перекусывай. Купи себе пластмассовую кость в собачьем магазине и грызи на здоровье, когда меня здесь нет. Что у тебя зубы режутся, волчище?» Ну давай быстрее, через час надо быть в лесу.